За песету цыган уступает свои игорные карты. Это составляет его единственный источник пропитания, так как посетители Растро большую частью страстные игроки. Игра их нередко кончается кровавой дракой, при которой, однако, цыган всеми силами старается спасти свои карты. «Сеньор, вот за песету!» — кричит какой-то голос вслед прохожему. «Ведь уж кажется, что может быть дешевле этой цены?» Солнце заходит. На Растро с наступлением ночи только что начинают собираться подозрительные личности, как мужчины, так и женщины, чтобы, оставляя свои грабежи на Прадо-Вермудец, уговориться здесь насчет новых нападений на имущество своих ближних. Смеющиеся публичные женщины в коротеньких юбках, с цветами в густых темных волосах, с маленькими образами на почти совершенно открытой груди, под руку с мужчинами, прогуливаются по площади, заглядывают в лавки, чтобы купить себе у торговок платье к предстоящему карнавалу. Со всех сторон раздаются веселые восклицания, ругательства, проклятия, и никто не заботится о том, чтобы положить конец этим безобразиям, тогда как при малейшей сходке порядочных и честных граждан, искавших своих собственных прав или выражавших свое неудовольствие насчет неудачи в своих частных делах, непременно является блюститель порядка и подвергает ораторов жестоким наказаниям в тюрьме. «Посмотри-ка!» — вдруг воскликнул один из скорчившихся цыган, обращаясь к своему соседу. «Вот идет отцо!» Хотя на нем надета бархатная мантия и высокая шляпа, как у какого-нибудь дона, но я, наверное, знаю, что это он. «Ну да, разумеется, это он. Почему же нет, Витто?» — отвечал другой цыган, глядя в ту сторону, куда ему указали. «Отцо, князь! Он может удовлетворять своим прихотям». «Посмотри, — продолжал Витто, — он идет с Маньолой. Как она отвратительна! Может быть, она ему нравится?» «Ну так у него после этого глаз нет. У этой Маньолы синие губы и впалые щеки. У нее должно быть чума». Чумой называли на Растро ту болезнь, которая сопровождает холеру, но еще гораздо ужаснее последний. Тот, кто был заражен чумой, умирал несколько дней спустя в страшных муках. Эта болезнь появлялась неожиданно и распространялась с удивительной быстротой. Цыган Витто вскочил на ноги. Пробираясь сквозь густую массу народа, он последовал за человеком в бархатной мантии, которого принял за княжеского сына. Он хотел убедиться, действительно ли отцо прогуливается под руку с Маньолой. Каким же образом княжеский сын, который постоянно держался вдали от такого общества, очутился подле этого чудовища? Витто преследовал его, с ужасом узнал он отцо и в то же время увидел на шее девушки роковые темные пятна. Цыган вздрогнул. Если бы отцу одним пальцем дотронулся до этой девушки, он был бы потерян. Ее близость могла уже ввергнуть его в опасность, и, к несчастью, никакой альгуазиль не запрещал заболевшим показываться на площадях и улицах. Или цыганский князь в сумерках не замечал признаков ужасной болезни в своей улыбающейся провожатой? Несмотря на то, что она улыбалась, она должна была чувствовать свое настоящее положение. Улыбалась, глядя на своего кавалера, вся фигура которого произвела на нее странное, таинственное впечатление. Ей нравился его аристократический костюм, его бледное лицо и блестящие чудные глаза. Но вдруг она снова почувствовала сильную боль, которая в один миг исказила ее веселое лицо.